give of you, of you. Что такое любовь? Это то, что не может быть целым. Ведь у власти природы и Бога она под прицелом. Это доля противная сытости общему крову. Это краска слепца и немого последнее слово. Это куклы, что за руки взялись и прыгнули в пропасть. С края сцены сорвались, все будут смеяться и хлопать. Это хворый израненный волк, покидающий стаю. Все, что я о тебе и себе никогда не узнаю. И когда попрошу я смерти, не дрогни в сомненье. Если любишь, ответь мне ножом. Никаких утешений. Разве лгут утешениями груды китов и дельфинов? Что на ложе песка задыхаются море отринув. У любви нет лица, и железную маску не плавил. Ей никто потому, что играет любовь против правил. Как объятья без слов, если друг на тебя разозлится. Как родной незнакомец, что может однажды присниться. О любви знает атом, поющий в космической дали. Знает песня сама, покрывая рубцами скрижали. Помнит свет Люцифера и гомон полуденной тризны. О любви знает смерть, знает больше, чем тысяча жизней. Песня сама, покрывая рубцами скрижали. Помнит свет Люцифера и гомон полуденной тризны. О любви знает смерть, знает больше, чем тысяча жизней.